Но мы знаем, что монастыри, основанные иждивением князей или других лиц, находились в заведовании этих лиц и наследников их. Так волынский князь Владимир Василькович завещал основанный им монастырь апостольский жене своей. Московский князь Петр Константинович дал митрополиту Ионе монастырь святого Саввы в Москве. Этим объясняется, почему братья Печерского Нижегородского монастыря присылали в Москву к великому князю и спрашивать утверждение избранному ими игумену. Монастыри владеют большою недвижимую собственностью. Князья продают им свои села, покупают села у игуменов, позволяют покупать земли у частных лиц, дарят, завещивают по душе. Монастыри берут села в заклад, частные лица дают монастырям села по душе. От описываемого времени дошло до нас множество грамот княжеских монастырям с пожалованием разных льгот монастырским людям и крестьянам. Давались селища монастырю, и люди, которых игумен перезовет сюда, освобождались ото всех повинностей на известное число лет. Давались населенные земли с освобождением старожильцев и новопризываемых крестьян от всяких даней, пошлин и повинностей на вечные времена. С тем, однако, чтобы когда придет татарская дань, то игумен за монастырских людей платит по силе. Крестьяне освобождались от даней, пошлин и повинностей, но если придет из Орды посол сильный и нельзя будет его опровадить, то архимандрит с крестьян своих помогает в ту тягость, однако и тут князь не посылает к монастырским людям ни зачем. Освобождались от всех даней и пошлин с условием платежа денежного оброка в казну княжескую один раз в год. Освобождались от всех даней и пошлин с тем, чтобы давали сотнику оброк на Юрьев день вешний и осенний по 3/4. Наконец, освобождались от всяких даней, пошлин и повинностей на вечные времена, безо всяких условий. Иногда игумен получал право держать в монастыре свое пятно. Монастырский крестьянин, купивший или выменивший лошадь, пятнал ее в монастыре, за что платил игумену известную пошлину. Монастырский крестьянин, продавший что-нибудь на торгу или на селе, платил тамгу, также игумену в монастыре. Если он пропятнится или протамжится, утаит пятно или тамгу, то за вину платил опять в монастырь. Наместничьим, боярским и всяким другим людям запрещалось ездить незваным на пиры к монастырским людям. Последние освобождались от обязанности ставить у себя ездоков или гонцов, посылаемых для правительственных нужд, давать им кормы, подводы и проводников, кроме того случая, когда гонцы ехали с военным известием. Монастырские люди освобождались от мыта даже и в чужих областях князьями последних. Торговой монастырской ладье позволялось ходить со всякими товарами во всякое время, будет ли тишина на земле или нет. Дозволялось возить монастырское сено по реке, когда другим заповедано было ездить по ней. Монастырские люди, посланные на ватагу или какую-нибудь другую службу, освобождались от поватажной и от всяких других пошлин. Монастыри освобождались от военного постоя. Посланным княжеским запрещалось даже ставиться под известным монастырем, делать себе тут перевоз и брать себе на перевоз людей и суда монастырские. Крестьяне монастырские освобождались от суда наместников, волостелей княжеских и тиунов их. Игумен ведал сам своих людей во всех делах и судил их сам или тот, кому приказывал. Иногда право суда давалось вполне во всех делах гражданских и уголовных, иногда с ограничениями. Иногда исключалось душегубство, иногда вместе с душегубством и разбой, иногда вместе с душегубством и разбоем татьба с поличным. В некоторых грамотах крестьяне монастырские освобождались от княжеского суда с тем условием, чтобы давали волостелю 2 корма на год. Эти кормы были на Рождество Христово и на Петров день. Кормы эти определяются так. На Рождество Христово с 2 плугов полоть мяса, мех овса, воз сена, 10 хлебов. Не люб полоть, так вместо него 2 алтына. Не люб мех овса, вместо него 1 алтын. Не люб воз сена, 1 алтын. Не любы хлебы, за ковригу по деньге. На Петров день с 2 плугов барана и 10 хлебов. Не люб баран, 10 денег. Когда игумен имел право суда, то в случае суда с мясного, то есть при тяжбе монастырских людей с городскими и волосными, наместник или тиун его судил вместе с игуменом или его приказчиком. Иногда игумену давалось право назначать срок для смесных судов. Когда игумен не имеет права уголовного суда, то встречаем в грамотах распоряжение, что наместник или тиун должен отдать душегубца на поруку и за тою порукою поставить перед князем. Встречается также распоряжение, что наместник и тиун не берут с монастырских крестьян за мертвое тело, если человек с дерева убьется или на воде утонет. Слуги монастырские освобождаются от обязанности целовать крест. Сироты их стоят у креста. В случае иска на игуменове приказчике судит его сам князь или боярин введенный. Если приедет пристав княжеский по людей монастырских, то дает им известное число сроков для явки к суду, 2-3, иногда позволяет монастырским людям самим метать между собою сроки вольные. Встречаем грамоты, которыми даются монастырям села, совсем к ним принадлежащим, кроме людей страдных и кроме суда. Иногда дается монастырю село с условием, чтоб его не продавать и не менять. Крестьяне освобождаются от даней, пошлин, с условием, чтобы не принимать на монастырские земли тяглых людей княжеских. Встречаем известие, что у монастырей во владении находились соляные варницы, относительно которых давались также особенные льготы. Князья приказывали посельским или управителям своим давать в известные монастыри на праздники рожь, сыры, масло, рыбу. Встречаем жалованные грамоты монастырям на рыбные ловли и бобровые гоны. Соловецкий монастырь по новгородской вечевой грамоте получал 10-ю от всех промыслов, производимых на принадлежащих ему островах. Некоторые монастыри получали 10-ю с известных сел.